Глава 54. После магической академии мы отправились в поместье Норденов. Поехали в экипаже, а не полетели, чему я была несказанно рада. «Как думаешь, меня примут в твоем доме?» «Скоро этот дом станет твоим». «Похоже на предложение». Я смутилась и почувствовала, как запылали щеки. «Это не официальное предложение, но ты же знаешь, как я отношусь к тебе». «Нет». Игриво ответила я и опустила глазки. «Ты моя истинная, и этим все сказано». «Разве?» Я посмотрела в окно и улыбнулась тому, что мое сердечко колотилось. Я знала, что Эльгизар любит меня. Даже его первая жена это подтвердила. «Ох, София!» Он подвинулся ко мне и взял двумя пальцами мой подбородок, повернул на себя, заглянул в глаза, и уголки его губ чуть приподнялись. «Эльгизар!» Я облизала внезапно пересохшие губы и провела ладонью по его жестким волосам. «Ты моя любимая женщина. Ты же это знаешь?» «Нет». Я играла с ним, не смея прервать зрительного контакта. «Как это? А то, что я тебя люблю, тоже не знаешь?» Я отрицательно покачала головой и приблизила свои губы к его губам, а затем легонько коснулась и ощутила, как между нами пробежал разряд молнии. В следующее мгновение он прижался ко мне сильнее и захватил мои губы яростно и жадно. С придыханием облизал их и раскрыл створки. Вдохнул в них воздух, и я застонала от охватившего желания. «Прибыли!» — услышали мы окрик кучера, и через мгновение дверь открылась. «Арр! Как не вовремя!» — недовольно прорычал Эльгизар, вылез из экипажа и подал мне руку. «Мы дома!» Он приобнял меня за талию и повел к дверям, где уже стоял серьезный Климент. Лишь глаза его светились счастьем. Он был доволен, что хозяева дома, но не смел показывать этого. «Добрый вечер, хозяин Норден», — сказал он и кивнул мне. «Леди Ольсен, добро пожаловать». «И я рад тебя видеть, Климент», — ответил Эльгизар, и мы вошли внутрь. «Это еще не был мой дом». Но я знала, что в ближайшем будущем стану полноправной хозяйкой этого поместья. Я любила хозяина этого дома, а он любил еще сильнее. И пусть пока он не сделал мне официального предложения, я уверена, что оно не за горами. «Ужин через час в главной столовой. Комнаты леди Ольсен и лорда Нордена готовы», — отрапортовал Климент и откланялся. «Спасибо. Где моя дочь?» — спросил Эльгизар. «В своей комнате с няней и кормилицей». «А можно к ней?» — спросила я любимого мужчину. «Не спрашивай меня». Он поцеловал мне руки. «Я хочу, чтобы ты проводила с ней столько времени, сколько пожелаешь. Я хочу стать для Рамуальды мамой». «Рамуальды?» Оба мужчины посмотрели на меня удивленно. «Чье это имя?» «Твоей дочери», — пожала я плечами. «Ты не знал?» «Нет, первый раз об этом слышу», — нахмурился Эльгизар, но я, уже приподняв полы платья, поднималась по лестнице. «Это желание Алинды Норден. Она назвала вашу дочь Рамуальдой». «Я не верю. Откуда ты знаешь?» — услышала я за спиной голос Эльгизара. «Мы разговаривали в доме моей бабушки». «Ты общалась с Алиндой?» Он остановил меня и посмотрел в глаза. «Да», — серьезно ответила я и положила руки ему на грудь. «Это был сложный разговор. Но он был необходим, иначе я бы не поняла, почему ее метка засветилась на мне». «Ты мне расскажешь?» Он взял мою прядь и пропустил между пальцами. «Когда-нибудь обязательно». Я провела ладонью по его небритой щеке. «А теперь не задерживай меня, любимый. Я хочу увидеть дочь». «Мне нравится, как ты ее называешь», — улыбнулся дракон. «Она моя дочь, и так будет всегда». После ужина я сидела в комнате Рамуальды и качала ее на руках. Девочка с голубыми глазами, своей настоящей матери, смотрела на меня и держала кулачком мой большой палец. Я испытывала невероятную нежность к девочке, и мое сердце трепетало от этих чувств. Никогда не поверила бы, что такое возможно. Рамуальда приняла меня сразу. То ли дело было в метке ее матери, то ли в том, что она чувствовала исходящую от меня любовь. «Можно?» Услышала я голос Климента, стоящего у двери в детскую. «Да». Я кивнула и посмотрела на дворецкого. «Я хотела поговорить». «Я знаю». Он подошел ко мне и спрятал руки за спину. «Присядь, пожалуйста». Я указала на стул, стоящий у стены. Полисмен сказал, что нам нужно пообщаться. Да, я хотел извиниться за свое поведение. Все те дни, что вы жили здесь, я делал вид, что ненавидел вас. Разве это не так? Конечно, нет, улыбнулся дворецкий. И я первый раз увидела, как этот взрослый, почти пожилой мужчина улыбается. Это было мило и необычно. Все мои действия были спланированы леди Алиндой, моей любимой хозяйкой, которую я любил всем сердцем. Но я знал, что она умирает. И эта боль, засевшая в моем сердце, наложила отпечаток на мои действия и разум. Значит, вы были причастны к плану леди Норден? Да, я знал, что вы приедете, и специально задержал вас внизу. Нужно было дать время Алинде и ее акушеркам не сделать ничего и приблизить леди к смерти. Последнее слово он произнес медленно и с надрывом. Боль от потери любимой хозяйки не отпускала его. А что было потом? Я поднялась и положила девочку в кроватку. Потом я вызвал полицейского и лекаря. А, да, еще спрятал вашу сумку с инструментами. Она бы все равно мне не пригодилась. Хмыкнула я и посмотрела на дворецкого. Правда? Да, к сожалению. Не говорите об этом лорду Нордену. Однажды я сама ему все расскажу. Да, моя леди. Он поднялся и поцеловал мне руку. Я могу идти? Иди. Спасибо за откровенность, Климент. Скажи мне, где лорд Норден? У себя в комнате. Спасибо. Я вышла из комнаты Ромуальды и сказала Клименту позвать няню, а сама направилась к своему лорду. Мы еще не были женаты, поэтому жили в разных комнатах. Ну как жили? Эту ночь я решила провести в поместье, а потом вернусь в академию. Нужно было ее закончить, и я не хотела упускать этот шанс. Тем более экзамены скоро, а потом возможность работать с самим Эль-Мамуном. Постучав, я легонько толкнула дверь и вошла. Эльгизар сидел в кресле у камина и безмятежно дремал. Так сладко, что мне тоже захотелось. Я села на теплый пушистый плед перед своим истинным и положила голову ему на колени. Погладила крепкие накачанные ноги через брюки и подняла глаза. Его ресницы чуть трепетали от жара камина. Губы, сложенные в одну тонкую линию, выдыхали воздух. Руки его были сложены на груди, голова чуть опущена, а темные волосы закрывали глаза и лоб. «Я люблю тебя, мой мужчина!» Прошептав, я закрыла глаза и вдруг почувствовала, что он дернулся. «София, любовь моя!» Руки Нордена потянулись ко мне, и через мгновение я уже сидела у него на коленях, прислонившись к горячей груди. Его сердце билось размеренно. Поцеловав его в это место, я подняла глаза. «Я думала, ты спишь», — произнесла шепотом. «Всего лишь дремал. Я ждал тебя». Коснулся большим пальцем моей нижней губы, чуть отодвинул и накрыл губы поцелуем, чтобы сказать о своих чувствах. «Ах!» — выдохнула я. «София, ты разбудила мое сердце и научила его любить. Я не представляю жизни без тебя и не хочу даже думать об этом. Когда Алинда умерла, я думал, что тоже умру. Пускай любви между нами не было, но была истинная связь и привязанность». И, если честно, я желал смерти, хотел, чтобы мой дракон оставил меня, и тогда не было бы никакого смысла в продолжении моей никчемной жизни. Эльгизар, я еще не все сказал. Когда ты появилась, вся такая дерзкая, волевая, а еще очень чуткая и добрая, готовая сражаться за жизнь, любовь и за свою честь, я опешил. Увидел твои полные жизни глаза и не поверил, что такие существуют. У меня много было женщин. Все они остались в прошлой жизни. Сейчас для меня существуешь только ты. Я хочу, чтобы ты это знала. Ты — моя истинная любовь, моя женщина, которую я люблю и желаю. И сейчас я хочу спросить тебя только об одном. Да? Я поджала губы, стараясь унять панику. София Ольсен, ты выйдешь за меня замуж. Станешь моей женой и любимой, что разделит со мной ту жизнь и судьбу, которую для нас приготовили высшие силы. Я погладила его щеку и посмотрела в темные глаза, в которых утонула однажды, и знала, что это навсегда. «Я выйду за тебя, лорд Эльгизар Норден, и разделю с тобой все, что для нас приготовила жизнь. Куда я денусь? Теперь у меня две метки, и даже если я захочу от тебя сбежать, ты меня все равно найдешь. Я приложу все усилия, чтобы сделать тебя счастливой, и будь уверена, куда бы ты ни пошла, я найду тебя. Прижму к своему сердцу и уже не отпущу. Никогда не отпущу».